и оба стали смотреть снова вверх в гущу листвы. «О, мои счастливые, обремененные братья!» — зазвучал голос Румфорда. «Возблагодарим Господа Бога, которому наши хвалы так же нужны и приятны, как великой Миссисипи дождевая капелька, за то, что мы не такие, как Малаки Констант». У звездного странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном, вызолоченном висячем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножья самой длинной на земле, свободно стоящей приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена. Звездный странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного наверху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце. Звездный странник снова окинул взглядом толпу. Может быть, Стоуни Стивенсон все-таки прячется где-то в толпе? Может, он просто ждет, пока торжество кончится? И тогда он сам подойдет к своему единственному задушевному другу с Марса.